Он привык перемогаться. Он считал боль непременной частью жизни и никогда ей не подчинялся. С того зимнего черного утра, не рассвета, а серого, мрачного, сблева ночи 40 лет назад в Одессе, когда в их квартиру, две проходные хибары, в самом сердце Молдаванки, на Мясоедовской улице стали ломиться менты. Собственно, они сначала не ломились, а звонили, стучали кулаками в двери, кричали его отцу: «Семен, открой дверь, мы знаем, что ты, падла, дома! И за грех, который мы совершили пред тобою, мздоимством, за грех, который мы совершили пред тобою, гордыней и надменностью, за грех, который мы совершили пред тобою в делах с ближним, за грех, который мы совершили пред тобою злоречием уст, и за грех, который мы совершили пред тобою дерзостью, и за все это, Господи, прости нас, извини нас, искупи нас». У отца знаменитого фартового вора Семена Гутермана по кличке Еврей было сумрачно затравленное лицо. Он явился домой посреди ночи и не успел сбросить товар, завернутую в большой носовой платок, огромную жменю драгоценностей. Колье, перстни, броши, пылающие радугой бриллиантовые аграф, цепочки, серьги. Давно уже не выпадал Семену такой фарт. Давно, правда, так быстро не приходили менты трясти добро обратно. Мать, обморочно бледная, молча показала отцу на раскрытую форточку. Безмолвно шевельнулись губы: «Выкинь». Семен Еврей усмехнулся: «Фира, сердце мое, ты думаешь, что там не стоит взвод вайзосов?» «В унитаз!» — шепнула Фира под грохот ударов в дверь. «На это у них шариков хватит посмотреть, чем мы какаем!» — пожал плечами Семен. «Нет, кажется, на этот раз я попал. И за грех, который мы совершили пред тобою неправедным судом, за грех, который мы совершили пред тобою злым умыслом против ближнего, и за грех, который мы совершили пред тобою беспричинной ненавистью, и за грех, который мы совершили пред тобою упрямством, за грех, который мы совершили пред тобою спеша творить зло, за грех, который мы совершили пред тобою ложной клятвой, за грех, который мы совершили пред тобою присвоением чужого, и за грех, который мы совершили пред тобою смятением сердечным, и за все это, Господи, прости нас, извини нас, искупи нас». Полуодетый Монька, собиравшийся в школу, вскочил с дивана, на котором все это время сидел парализованно, схватил со стола кулек с брюликами и стал всыпать их в свои детские школьные ботинки. Потом натянул башмаки рывком, с мукой завязал шнурки и скомандовал матери: «Отпирай мусорам!» 6 часов шел обыск. Монька сидел на своем незастеленном диване. По команде ментов вставал, переходил в другую комнату, усаживался за стол, его снова сгоняли куда-нибудь, он конючил гугниво: «В школу из-за вас прогуливаю. Обыщите, отпустите. Конец четверти, меня по-немецкому не аттестуют». Немолодой серо-небритый мусор сказал, покачав головой: «На кой тебе, сынок, школа? У тебя дома, считай, академия». Мент с пыльным от усталости лицом обшарил его карманы, заглянул в портфель, помял пальто пальцами, подтолкнул легонько в спину: «Ступай». Моньке в ту пору было 11 лет, но он уже хорошо знал, что такое наружка, и, опасаясь хвоста за собой, пошел, хромая, в школу, и каждое движение причиняло страшную боль. Просидел 2 урока в школе, пока приятель перчик не сказал. Слушай,